Едва выслушав мальчика, вскричала Гедвига: «Они завтра же будут освобождены! Я слышала, как говорили об этом во дворце». «Будут освобождены?» — вскричал юный паж, разом забывая свои собственные горести и невзгоды. «Будут освобождены! О, как я счастлив! Как я безумно счастлив, принцесса! Но ты сам в заточении, Бог весть, что ожидает тебя. Ты оскорбил самого курлянского принца, и за это меня ждет казнь. Не правда ли, ваша светлость?» — спокойным голосом произнес мальчик. «Если не казнь, то во всяком случае дыба и виски», — убитым голосом произнесла Гедвига. «Принц Петр не забудет оскорбления и постарается оклеветать тебя перед лицом отца». «Так что же, я уже приготовился к этому, принцесса, когда шел узнавать сюда о судьбах преданных слуг цесаревны Елизаветы», — проговорил без малейшего трепета смелый мальчик. «Но я не дам тебя истязать. Ты еще так молод, ты дитя!» — вскричала Гедвига. «И я вырву тебя отсюда!» — добавила она с уверенностью. Затем, подумав немного, она произнесла взволнованным шепотом: «Ты должен бежать, и бежать как можно скорее». «Увы, это невозможно», — произнес юный пажик. «У всех ходов и выходов дворца стоит караульная стража. Меня остановит тотчас же, я подведу только под ответ вашу светлость, принцесса Гедвига». «Принцесса Гедвига ничего не боится. Принцесса Гедвига сделает доброе, честное дело, освободит тебя, милый, благородный юноша», — горячо произнесла она, гордо подняв голову и надменно сверкнув глазами, прибавила: «Посмотрим, как стража осмелится остановить меня, принцессу Курлянскую. Идем». И быстро схватив за руку ошеломленного неожиданностью Андрюшу, и она бросилась с ним к дверям. «Принцесса Курлянская ошиблась в своих расчетах», — послышался позади их резкий голос, и два темных силуэта обрисовались в промежутке дверей. Громкий хохот покрыл слова говорившего. «Брат Петр!» — скричала девочка, отступив назад в глубину комнаты и увлекая за собой пленник. «Сестричка Гедвига», — отвечал насмешливый голос юного принца. «Беги, беги», — прошептала принцесса на ухо Андрюше, — «беги, а я попытаюсь как-нибудь задержать его». Но, увы, бежать было поздно. Бегство являлось немыслимым. Оба, и Гедвига, и паж, поняли это. «Связать арестованного и запереть его накрепко, чтобы никакие мысли о бегстве не смущали его», — приказал молодой принц следовавшим за ним слугам. «А вам, милейшая сестричка, я придумал достойное наказание», — насмешливо обратился он к Гедвиге. «За то, что ты хотела вырвать у меня из-под носа негодного мальчишку, я отплачу ему такими пытками, какие тебе и не снятся. Я буду пытать вашего друга-приятеля, пока не вытяну все жилы из него. Отец разрешил мне это, отдав пленника в мое полное распоряжение. Поняли вы меня?» Гедвига громко вскрикнула и бросилась вон из комнаты. По знаку принца слуги подбежали к юному пажу, повалили его на пол, и через минуту-другую мальчик почувствовал свои руки и ноги в тяжелых железных кандалах.